Вы трое, берете свои рюкзаки, ту сумку и снимаете с этой макаки куртку. Все это несете за нами, идете сразу за мной. Если кто-то побежит в сторону, пристрелим всех троих на месте. Выполнять. Они чуть заторможены, но принимаются за дело. Вот и отлично. Перерывать сейчас добычу некогда, а все вместе нам не утащить. Даже с частью этого группа серьезно сбавит в мобильности и боеспособности. Как только эти трое напяливают на себя рюкзаки, выдвигаемся дальше. Носильщиков размещаю между нами. Впереди мы с Егором, замыкают Юрия и Светлана. В середине эти трое. Когда минуем следующий двор, замечаю движение справа. Какая-то фигура мелькает около угла дома, сразу скрывшись за ним. Остановившись, даю короткую очередь. Визуально мы издалека можем сойти за военных. Пусть думают, что это группа армейских с грудой патронов и потенциальным подкреплением. Меньше вероятность, что полезут. Еще через два дома кто-то стреляет по нам с крыши здания. Пуля бьет в асфальт, никого не задев. Егор отвечает длинной очередью, сходу израсходовав с десяток патронов. Кричу ему, чтобы перевел автомат в режим огня очередями по три. Сам даю короткую очередь по крыше. Попасть мы не попадем, но и противник вряд ли высунется. Когда продолжаем движение, сзади открывает огонь Юрий. Кричит о движении с тыла. Сейчас важно быстро проскочить эту территорию, пока они не поняли, что нас не так много и мы совсем не солдаты. В следующий раз противник себя проявляет уже перед последними домами. В промежутке между зданиями видны кроны деревьев, мы все-таки попали на лес, а не на частные дома, что хорошо. А вот сразу несколько выстрелов с правого фланга, это плохо. Впереди падает на землю Егор, который вырвался вперед. Попали, я укрываюсь за корпусом автомобиля и навскидку выпускаю две очереди. Сзади грохочет автомат Юрия. Они со Светланой тоже укрылись за машиной. Носильщики распластались на земле, пытаясь спрятаться за бетонным ограждением мусорки. Машу бывшему солдату и тремя очередям прикрываю их продвижение. Заодно получается рассмотреть укрытие противника. Два или три человека прячутся за стоящими авто. Еще один ведет огонь из подъездного окна. Слышу стон Егора. Значит, жив. Юрий не останавливается, добежав до меня и делает рывок дальше. Матерюсь в голос и снова высовываюсь, выцеливая стрелков. В окне подъезда что-то мелькает и автомат в руках выпускает еще одну порцию свинца. А теперь еще две по машинам. И снова по окну. Сколько я уже сделал очередей? 7, 8, плюс одиночный выстрел. При худшем раскладе у меня 15 патронов, потом надо менять магазин. Юрий тащит раненого бойца к торцу следующего здания, куда мы и бежали. Машу рукой Светлане и она бежит ко мне. Выпускаю еще две очереди. С той стороны отвечают одиноким выстрелом, попадая в дверь машины. Снова что-то мелькает в подъездном окне и я снова расходую три патрона. В этот раз с той стороны слышится слабый крик. Хотя, скорее сильный, учитывая расстояние. Попал. Хорошо. Юрий уже добрался и выставил автомат из-за угла дома. Егор возится около стены. Парень явно жив. Вопрос только в том, насколько серьезна рана. Решив не рисковать, заменяю магазин. Оборачиваюсь на носильщиков, которые так и валяются на земле. Машу им рукой, показывая, куда надо бежать. К счастью, слушаются и бегут. Уйти с раненым бойцом и без добычи было бы совсем обидно. Прикрываю продвижение двумя очередям по машинам. Еще одну дает Юрий. Выстрелов в ответ не слышно. Когда троица добирается до места, отправляю вперед Светлану. В этот раз на прикрытие уходит всего три патрона. Когда женщина добирается до стены, бегу сам. Пока бегу, слышу звук двух автоматных очередей. Вот и угол здания. Залетаю за него и торможу. Юрий смотрит на меня блестящими глазами. Одного подстрелил, валяется на земле. Ноги отсюда видно. Это объясняет затишье в плане ответного огня со стороны противника. Дальше. Нужно уйти, пока не отрезали. Егор, у тебя как? Серьезно? Парень поднимает на меня глаза. Лицо красное. По рассеченному лбу стекает кровь. Споткнулся. Ногу ушиб и голову. Подавляю желание выматериться. Споткнулся он. Идти сможешь? Он молча кивает с пунцовым лицом. Тогда вперед. Порядок тот же. Следующий двор встречает нас тишиной. Сзади огрызается еще одной короткой очередью Юрий. Но это скорее уже для острастки. Добираемся до следующего здания. Занимаем позицию. Остался последний двор. За ним метров 30 открытого пространства и начинается лес. Делаю рывок вперед. То ли противник решил, что мы слишком круты, то ли их слишком мало, но выстрелов снова нет. Следующим двор пересекает прихрамывающий Егор и трое носильщиков, за ними Юрий со Светланой. Смотрю на пустое пространство между нами и лесом. Укрыться тут негде. Достаточно одного хорошего стрелка на крыше, чтобы нас остановить. Но двигаться вдоль окраины, выбирая место получше, это еще более опасно. Сейчас противник явно деморализован, потеряв, как минимум двоих. Пока будем искать новое место, они могут прийти в себя или на выстрелы явится кто-то еще. Решаюсь и первым бросаюсь вперед. Под первые деревья влетаю со стучащим сердцем и ноющими от нагрузки ногами. Занимаю позицию за березой потолще и готовлюсь прикрывать остальных. К счастью, это не требуется. Один за другим, вся группа добирается до укрытия. Последним, Юрий, державший до самого конца позицию на дальнем углу здания. За это время мои ноги успевают прийти в себя и мы углубляемся внутрь. Останавливаемся метров через 50, выйдя на небольшую поляну, прикрытую от города пригорком. На него отправляю бывшего ассенизатора. Сам поворачиваюсь к носильщикам. Снять рюкзаки. Сами встали на колени и не двигаться. Любое подозрительное движение, открываю огонь. Глава X. Носильщики снимают рюкзаки и ставят на землю. Рядом опускается сумка и куртка, снятая с гопника. Ловлю на себе их неуверенные взгляды. Теперь два шага назад и на колени. Руки за голову. Лишних движений не делать. Отступают и встают на колени. Глаза испуганные. Сейчас есть время и можно их рассмотреть, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Мужчина в солидном пальто и рубашке под ним. Добавить еще галстук и выйдет идеальный образ банкира средней руки. Жена в короткой облегающей куртке, больше подходящей кому-то помоложе. Хотя, если не смотреть на лицо, то сходу ей не дашь больше 25. Зеленые волевые глаза внимательно смотрят на меня. Это в отличие от мужа не так сильно напугано. Дочь в каком-то подобии короткого полушубка, длинные темные волосы собраны в хвост. Первым делом, личный досмотр. Надо убедиться, что у них нет оружия. Снимаю свой рюкзак и ставлю немного в стороне. Пока Светлана держит их на прицеле, а Егор проверяет трофейную сумку, быстро обыскиваю их на предмет наличия оружия. У мужчины ничего, а вот у его жены под свитером обнаруживается нож, засунутый под штаны изнутри. У дочери тоже ничего. Студент за это время заканчивает с инвентаризацией сумки. Самое ценное – это несколько банок рыбных консервов. Они перемещаются в рюкзак к Светлане, который за последние сутки просел на 8 банок тушенки. Рюкзаки этой троицы открываю сам. В первом и самом тяжелом, десятка два больших банок с консервами, две упаковки макарон, несколько пачек круп, двухлитровая бутылка воды и пара жестянок сока. Во втором, который несла женщина, в основном одежда. Два свитера, несколько рубашек, мужские и женские трусы, бюстгальтеры, носки. Вытаскиваю две единицы мужского нижнего белья и несколько пар носков, перекладываю их к себе. Подумав, передаю второй рюкзак Светлане. Сам слежу за стоящими на коленях пленными. Егор их тоже держит на прицеле, но у меня есть определенные сомнения в его готовности стрелять при необходимости. Выглядит парень не слишком довольным сложившейся ситуацией. Когда женщина заканчивает потрошить добычу и снова берется за помповик, открывают третий рюкзак. Тут в основном женское белье, рубашки, женские топы и прочая дребедень. Его молча отдаю Светлане, которая принимается за сортировки одежды. Вижу, как злобно блестят глаза молодой девушки в полушубке. Теперь встает вопрос, что с ними делать, думаю. Но первой начинает говорить стоящая на коленях женщина. «Могу я обратиться к вам?» Голос уверенный, не дрожит, и с елеем не переборщила. «Да, можешь». Она слегка поднимает подбородок, уперев в меня свой взгляд. «Мы шли к нашему загородному дому. Там нас ждет сын. Вы ведь хорошие люди, просто пытаетесь выжить. Мы можем пойти вместе, там хватит места для всех. Есть еда, вода и все, что нужно для жизни. Можете оставаться там столько, сколько захотите. Мы же все цивилизованные разумные существа. Не обязательно убивать, кромсать и насиловать друг друга». Молчу. Остановиться с ними в одном доме – это фактор риска. Плюс сын, который может быть вооружен. Это при условии, что она вообще говорит правду. Пока размышляю, подает голос Егор. «Думаю, предложение не самое плохое. Они нам ничего не сделали, а место для отдыха не помешает». Вздыхаю. «Если уж решили высказываться, то надо взять ситуацию под контроль и превратить это в общее голосование». Окликаю Юрия и тот отвечает. «Оружия у них нет, бойцы они никакие. Посмотрим и проверим, что там и как, думаю, стоит попробовать. Киваю ему, смотрю на Светлану, она пожимает плечами, упирает взгляд в переговорщика с противоположной стороны. Горячая вода у вас там есть? Стоящая на коленях женщина улыбается уголками губ. У нас скважина и котел отопления, душ, отопление, питьевая вода, все, что нужно. Замечаю, как глаза Светланы вспыхивают радостью. Тогда я за, по крайней мере проверим, врут или нет. До моего дома отсюда километров 15-20, лучше отдохнуть перед броском. Три голоса бойцов за. Можно сейчас все переиграть, но выглядеть это будет немного странно, думаю. Трое гражданских, без оружия. Возможно, оно есть в доме, но никто нам не мешает прикрыться ими, как заложниками, взять на прицел сына и обыскать жилище. Где ваш дом? Рядом еще есть жилье. Секунду она молчит. Мы выкупили участок в маленькой деревне. Дома там еще есть, но людей живет не так много. Может, человек 30-40 осталось. Домов около сотни, большинство заброшенные. Вряд ли там кто-то представляет серьезную опасность. Отсюда, километра 3-4, если напрямую через лес, километра 2 после кольцевой дороги. Размышляю, деревня и заброшенные дома – это масса места для укрытия и возможность подобраться вплотную к дому. С другой стороны, тем, кто ищет мишени, вряд ли придет в голову обосноваться на территории наполовину вымершей деревушки. Правда, кольцевая слишком близко, но надолго мы задерживаться там не планируем, максимум на ночь. Принимаю решение. Посмотрим, что у вас за дом, какие будут последствия в случае обмана. Я думаю, вы и так понимаете. Сейчас встаете, надеваете рюкзаки, берете сумку с трофейной курткой и продолжаем движение. Пока эти трое цепляют на себя груз, тоже забрасываю рюкзак за спину. Отходим от поляны и выдвигаемся в направлении, указанном носильщиками. В этот раз впереди со мной, Светлана, замыкают Егор с Юрием. Движемся осторожно и медленно. Кто-то вполне может устроить засаду на людей, стремящихся выбраться из города. Пока идем, узнаю у Светланы, в каком направлении находится теплая весна. На 100% она не уверена, но с ее точки зрения, коттеджный поселок где-то с левой стороны, только он сильно подальше от города. Про 15-20 километров, она, оказывается, говорила навскидку. Вполне возможно, что до него километров 25-30. Выходим к кольцевой автодороге. 10 минут ждем на опушке леса, оценивая ситуацию. Трасса забита брошенными машинами, там есть где укрыться, но за все время ожидания движения мы не фиксируем. С другой стороны дороги тоже ничего. Ждать несколько часов, чтобы пересечь трассу, мы себе позволить не можем. Очень скоро из города пойдут группы людей, желающих выбраться из кровавой бани. Моя левая рука ноет от боли и, судя по ощущениям, сквозь перевязку начала сочиться кровь. Первым на дорогу выхожу я. Перевалив за ограждение, занимаю позицию между двух автомобилей. Минуту наблюдаю за лесом с противоположной стороны дороги. Потом даю сигнал рукой, и через несколько мгновений ко мне присоединяется Юрий. Дальше один за другим подтягиваются остальные. В таком же порядке перемещаемся в лес. Несколько минут выжидаем. Возможно, кто-то заметил движение и попробует отправиться за нами следом. Убедившись в отсутствии людей, уходим вглубь леса. Зеленоглазая носильщица пробует познакомиться. Прежде чем я прерываю, успевает сообщить, что ее зовут Кристина, а дочь Дарья. Отвлекаться на пустопорожнее общение, пока мы движемся по лесу, в любой момент ожидая нападения, это не самая лучшая идея. Егор, который снова идет рядом со мной, может и не против пообщаться, но не рискует нарушить приказ. Минут через 20 медленного движения по пересеченной местности перед глазами всплывает зеленое сообщение. Поздравляем! Вы остались в живых на протяжении первых 3 суток реализации проекта «Эволюция». Вы получаете 1 балл эволюции. Следующая награда за выживание ожидается через 7 суток. Судя по лицу Егора, у него сейчас перед глазами висит то же самое. Останавливаю группу на короткий привал и проверяю, как обстоят дела у остальных. Все получили по баллу. Внезапный бонус от центра контроля. Сейчас масса людей, которые до этого никогда не держали в руках оружие, смогут получить первую ступень легкого стрелкового и получать шанс на выживание, если доберутся до какого-то ствола, или активировать другой базовый навык, в зависимости от их конкретной ситуации. А ведь я не узнал у остальных членов группы, какие навыки у них активны. Как только доберемся до места, надо будет это исправить, и подумать, в каком направлении кому развиваться. Пока стоим на месте, Выпиваю еще одну таблетку антибиотика и две витаминные капсулы. Деревня показывается впереди через полчаса. Жилье этой семьи отчетливо выделяется. Большой двухэтажный дом на окраине, огороженный металлическим забором. Рядом стоит сарай, сложенный из бетонных блоков. Несколько минут наблюдаем за ситуацией. Внутри дома должен быть сын, но движения в окнах пока не вижу. Первым выдвигаюсь я и Кристина. Она утверждает, что оружия в доме нет, но если вдруг ее сын успел обзавестись каким-то огнестрелом, то по человеку с автоматом в разгрузке вполне может открыть огонь. По крайней мере, я на его месте точно начал бы стрелять. Останавливаемся за стеной сарая. Женщина пытается сразу дернуться ко входу в дом, но я торможу ее левой рукой, морщась от боли. Двигаться только по приказу. Еще раз так сделаешь без разрешения, пристрелю. Она замирает рядом. Скоро к нам присоединяется Егор и оставшиеся двое носильщиков. Юрий прикрывает нас со своей позиции в лесу, а Светлана с помповиком следит за подступами со стороны леса. Выглядываю из-за угла сарая. Движения нет, хотя вот слегка покачивается занавеска. Кто-то только что выглядывал из дома. Поворачиваюсь к троице, стоящей прижавшись спиной к стене. Сейчас идете вперед, без резких движений. Я сзади вас. Егор, ты прикрываешь отсюда. Если что-то пойдет не так, просто долби короткими очередями по позиции противника. Через секунду иду за спиной этой семейки, к калитке в заборе. Чувствую себя неуютно на открытой местности. Если кто-то есть в тех покосившихся домах, стоящих дальше по улице, то я сейчас у них как на ладони. Идущая первой Кристина открывает калитку, и мы попадаем во двор. Перед самой дверью она начинает говорить: «Андрей, эти люди друзья. Они нам помогли в городе. Можешь выйти, они не станут стрелять». Тянутся секунды ожидания. Если сейчас не откроется дверь, двоих поставлю на колени, одного пущу первым в дом, а дальше по ситуации. Но она медленно открывается, и показывается парень лет 25. Взлохмаченные черные волосы, свитер, в руках топор. Недоуменно смотрит на нас. Перевожу на него прицел автомата. Положи топор на землю. Кристина поворачивает ко мне голову, сверкая злыми глазами. Снова смотрит на сына. Андрей, положи топор. Они нормальные, просто очень осторожные. Парень, похоже, не очень уверен в своем решении, но выбор у него сейчас небольшой. Единственный шанс уйти из-под пуль, это рвануть внутрь дома. Но тогда я могу расстрелять его семью, и потом мы просто возьмем дом штурмом. С топором он защитить дом не сможет. Похоже, где-то такие же мысли проносятся и в его голове, потому что топор опускается на крыльцо. Хорошо, делаю взмах левой рукой. Условный сигнал, по которому Егор должен вызвать остальных из леса. Жду. Через минуту ко мне присоединяется Светлана с ружьем в руках. Пусть лучше будут два вооруженных человека при входе в замкнутое пространство. Теперь медленно шагайте вперед. Еще раз повторяю, без фокусов. Двигаясь за спиной этих троих, медленно дохожу до крыльца. Андрей тоже отступает внутрь дома, держа руки на виду. Минуем вход и попадаем в гостиную. На колени, руки за голову. Секундная пауза. В меня утыкаются зеленые глаза. Это не обязательно. Мы же не доставили никаких проблем. Зачем? Как раз наоборот, обязательно. Сначала мы проверим дом. На колени. Или прикончу. С неохотой, но подчиняются. Когда все четверо стоят на коленях, отправляю Светлану позвать остальных. Через 10 секунд внутрь вваливаются Юрий с Егором. Светлана, ты следишь за ними. Юрий, Егор, проверяйте второй этаж. Я первый. Все, пошли. Двое бойцов грохочут ботинками по деревянной лестнице, а я обхожу стоящих на коленях людей и медленно обследую первый этаж. Здесь обнаруживается большой зал с громадным кожаным диваном и парой кресел, немаленьких размеров кухня, еще одно помещение, видимо оборудованное под столовую, отдельный туалет, ванная комната, в которой красуется джакузи, кладовка, набитая каким-то барахлом. Из столовой еще одна дверь во внутренний двор. Проверяю ее, заперта. Осторожно выглядываю в окно, двор пуст. За забором старый наполовину разваленный дом. В коридоре между гостиной и столовой есть еще одна дверь на лестницу, ведущую вниз. Сверху спускаются Юрий с Егором. Докладывают. На втором этаже три спальни и рабочий кабинет. Отправляю их вниз. Проверка занимает буквально 30 секунд. Внизу только котел отопления и запас топлива. Возвращаюсь в гостиную. Они не соврали, в доме никого. Есть котел отопления и топливо к нему. Мерзнуть точно не будем. Но их четверо. В замкнутом пространстве. Пусть без огнестрельного оружия, но они и без него могут создать проблемы. Поднимайтесь. Одно условие – не создавать проблем и не покидать дом без разрешения. Любой намек на опасности мы откроем огонь на поражение. Все четверо встают и медленно перемещаются в зал. Усаживаются на диван. Я пока высовываюсь на крыльцо и поднимаю топор. Ищу, куда бы его приткнуть и в конце концов просто оставляю в предбаннике между входной дверью и второй, которая ведет в гостиную. Заодно запираю обе изнутри. Когда возвращаюсь, слышу, как Кристина просит разрешения приготовить что-то на обед. Юрий в ответ бросает взгляд на меня. Кухня, ножи. Внутренний параноик кричит «нет», но если мы планируем остаться здесь на ночь, то с этими людьми надо как-то взаимодействовать. К тому же одна женщина с ножом против четверых вооруженных людей, это не так опасно. Разрешаю. Сам усаживаюсь в кресло, уложив автомат на ноги. Чувствую, как расслабляются мышцы. Во второе кресло тяжело опускается Юрий. Студент присаживается на диван рядом с Дарьей, а Светлана отправляется в туалет. Когда она возвращается, на кухне уже гремит посуда. Переглядываюсь с Юрием и, поднявшись, тоже отправляюсь в отхожее место. Как-то напряженно находиться в доме с четверкой людей, в которых совсем не уверен. Я своим бойцам то пока не на 100% доверяю. После меня туда же идет Юрий. Жду, что студент станет четвертым, но он уже о чем-то увлеченно шепчется с девушкой. Нашел же время и место разводить шуры-муры. С кухни доносится запах еды. Это мясо. Поднявшись, заглядываю внутрь. Кристина ловко орудует лопаткой, зажаривая на сковородке тонкие куски мяса. Увидев меня, начинает беседу. Электричества нет, а запасы остались. Если сегодня все не съесть, то до завтра все пропадет. Сегодня на обед свинина и картофель. Еще пару раз бросает на меня взгляд, судя по всему, ожидая какой-то реакции. Но я молча пялюсь на сковородку, в которой шкворчит мясо. Потом возвращаюсь на место. По-хорошему сейчас стоит выставить два поста, чтобы наблюдать за подступами к дому. Но Искова, если задействовать двоих наших, то уследить за семьей внутри будет проблематично. Решаю разместить одного человека на втором этаже, чтобы попеременно контролировать обе стороны. Первым отправляю Егора, который уже слишком заболтался, отставив в сторону автомат. Быстро расслабился парень в комфортных условиях. Девушка провожает его взглядом и было хочет отправиться следом, но, наткнувшись на мой взгляд, остается на диване. Минут через 15 Кристина и Дарья начинают расставлять тарелки. Сначала думаю оставить Егора на посту и просто отнести ему порцию еды, но студент все равно будет бесполезен во время приема пищи. Поэтому отправляю за ним Светлану. Свинина с картофелем фри и соусом – это лучшее, что я ел за последние 3 года. Хотя нет, пожалуй, за последние лет 10 с лишним. В армии и на фабрике нас кормили в основном каким-то дерьмом с кусками синтетического мяса из углеводородов. А потом у меня не хватало денег даже на дешевую колбасу, в состав которой входила все та же синтетика. Сам не заметив, уминая свою порцию первым, Кристина с улыбкой уходит на кухню и возвращается с добавкой. Ее доедаю уже медленнее, наслаждаясь вкусом. После обеда Кристина и Дарья уходят на кухню заниматься посудой, а Егор возвращается на второй этаж. Глава семьи пытается завязать разговор, представившись Игорем, бывший работник инвестиционной компании. Первые 2 дня они ждали в квартире, думая, что все наладится. Успели созвониться с сыном, когда еще работала связь, и попросить его остаться за городом. К концу 2 суток, когда стало понятно, что ситуация вряд ли стабилизируется, решили попробовать выбраться. Дальше наткнулись на этих окраинных гопников, а потом подоспели мы. Вернувшиеся с кухни женщины о чем-то болтают со Светланой. Я стараюсь держать всю четверку в поле зрения, не убирая автомат далеко. Но пока проблем не возникает. На ночь можно будет чем-то подпереть их спальни и выставить одного часового. А утром мы двинемся дальше. Через 1.5 часа сменяю Егора на Юрия. Светлана отправляется в ванную комнату с джакузи. Прошу ее оставить оружие рядом со мной, на всякий случай. Револьвер в разгрузку, помповик прислоняю к креслу. Ванная запирается изнутри, но так надежнее. Андрей спускается вниз, засыпать топливо в котел. Хотя сейчас эти агрегаты формально называются уже совсем по-другому, большинство использует старое название. Вернувшись, он проходит мимо окна и вдруг останавливается. Там какой-то человек из леса выглядывает. Поднимаюсь с кресла. Гости, это нехорошо. Подойдя к оконному проему, вглядываюсь в опушку. Никого не видно. Женский крик из ванной заставляет автоматически обернуться. Смазанно вижу, как что-то летит мне в голову и пробую уклониться, но не выходит. Со звенящей после удара головой падаю вниз. Глава 11. Автомат лежит подо мной, придавленный весом тела. Его точно не пустить в ход. Поворачиваюсь на правый бок и вижу, как человек сверху снова заносит свое оружие. Вскидываю левую руку, которая взрывается болью, как только на нее обрушивается удар. Кричу. Правой рукой пытаюсь нашарить кобуру. Вот она. Пальцы обхватывают рукоять, но я не успеваю. Андрей сверху снова заносит кусок металла для удара. Не хочу умирать. Бью ногами. Слабо, неловко, но противник отшатывается назад. Переворачиваюсь на спину, приткнувшись раскалывающейся головой к стене и вытаскиваю пистолет. Трижды жму на спусковой крючок, стреляя от живота. Перед глазами все еще плывет, но вижу уже лучше. Понимаю, что как минимум дважды попал в цель. Парень хватается за живот и оседает на пол, что-то крича. Приподнимаюсь. Бросаю взгляд направо. На студенте сидит Дарья, полосующая его громадным ножом. Парень прикрывается руками и пытается отбиваться, но автомат далеко, а за нож он до сих пор не схватился. Замечаю движение слева. Чьи-то ноги на лестнице. Юрий, вижу остроносые туфли и понимаю, что нет. Игорь, когда ноги видны по колено, я прицеливаюсь. После того, как появляются бедра, стреляю. Попадаю со второго раза и он кубарем летит вниз по ступенькам. Успеваю выстрелить еще раз, когда он падает, но не уверен, что поразил цель. Теперь надо помочь Егору. Встаю на одно колено, разворачиваясь направо. Девушка, видимо, отвлеклась на вторую тройку выстрелов и студент отбросил ее в сторону. Теперь тянется к автомату. Сзади, со стороны ванной показывается Кристина с окровавленным ножом в руках. Стреляю. Сука хватается за плечо и отступает назад. Делаю еще один выстрел. Мимо. Но она уже уткнулась спиной в стену. Нож падает на пол, правой рукой хватается за плечо слева. Хорошо. Не вижу Дарью, она похожа где-то на полу, вне моего поля зрения. Но вот студент, с бешеным лицом целящийся из автомата, явно ее видит. Он поднимается на ноги и отступает назад, продолжая держать ее на прицеле. Стреляй же, идиот. Отталкиваюсь правой рукой от пола и пошатываясь, встаю. Теперь я вижу девушку. Она лежит на полу, держа нож. Лицо злобное и испуганное одновременно. Надо проверить Юрия и Светлану. Смотрю в сторону лестницы. Игорь еще шевелится. Делаю шаг к нему. Останавливаюсь возле его сына и стреляю тому в лицо. Девятый патрон ушел. Прячу пистолет в кобуру и достаю их разгрузки револьвер. Подойдя к лежащему на полу мужчине, который, свернувшись клубком, стонет, выпускаю ему пулю в висок. Разворот назад. Лицо Дарьи теперь отражает только испуг. Вот Кристина, вжавшаяся в стену, смотрит волком. Приближаюсь к ним. Сейчас бы взять автомат, но левая рука на любое движение отзывается болью. Револьвера должно хватит. Там еще 5 патронов. Егор стоит, уперев глаза в лицо девушки. Что с ним? Кричу. Давай наверх, проверь Юрия. Парень слышит меня со второго раза. Поворачивает ко мне лицо со стеклянными глазами. Повторяю фразу еще один раз. Наконец взгляд становится более-менее осмысленным. Через несколько секунд он проходит мимо меня и стопотом поднимается на второй этаж. Я делаю еще шаг по направлению к Дарье. Нож бросила, сука. Момент ждет. Потом отбрасывает его в сторону. Перевожу взгляд на Кристину. Что со Светланой? Та только криво улыбается в ответ. На лестнице снова раздается топот и показывается Егор. Молча проходит мимо меня. Останавливается чуть впереди, уставившись на Кристину. Орет. Зачем? Мы же вас спасли. Еще одна кривая улыбка. Вы были вооружены. Непредсказуемы. Я должна была защитить детей. Секунда тишины. Потом студент взрывается. Детей? Вот ее ты хотела защитить? Он тычет дулом автомата в Дарью, сжавшуюся на полу, делает еще шаг вперед, переворачивает автомат и обрушивает приклад вниз, не останавливаясь, бьет не меньше десятка раз. Дарья орет от боли, ее мать тоже что-то кричит. Если первые удары приходятся на подставленные руки, то последние попадают по животу и груди, один цепляет челюсть. Егор останавливается, поворачивает голову на Кристину, на лице которой показались слезы. Защитила. Мы вам ничего плохого не сделали. Переночевать в обмен на спасение жизни, это честно, а вы нас хотели убить. Не думал, что на свете могут быть такие наивные люди. Решаю посмотреть, чем это все закончится. Отхожу, чуть в сторону, чтобы под прицелом были обе суки и жду. Студент еще несколько раз опускает приклад вниз, потом забрасывает автомат за спину, достает нож и опускается на колено, раз за разом всаживает его в живот девушке, что-то исступленно рыча. Кристина отрывается от стены и с воплем бежит на него. Егор выпрямляется и встречает ее ударом ножа в живот, вытаскивает и бьет снова, обхватив левой рукой за шею, отталкивает женщину назад. «Рада, они сдохли из-за тебя, тупая ты тварь!» Кристина отступает назад, прижав руки к животу, вниз стекает кровь, пробует что-то сказать, но летит на пол от удара ногой в живот. Егор еще раз пинает упавшее тело и, отступив назад, садится на диван, смотря перед собой. «Я иду в ванную». В джакузи лежит обнаженное женское тело с перерезанным горлом и двумя ранами в животе. Не знаю, под каким предлогом Кристина проникла внутрь, но дальнейшее развитие событий вполне очевидно. Два колющих удара в живот и на всякий случай перерезанное горло. Возвращаюсь в зал. Студент так и сидит на диване. Руки иссечены ножом. Вниз капает кровь. Останавливаюсь рядом. В руки себя взял. А, он смещает взгляд на меня. Но я по-прежнему не вижу в глазах проблесков разума. Говорю, в руки себя взял. Они мертвы, мы живы. Это жизнь. Раны только на руках. Проверь все, обеззарась. Если надо, перевяжи. Давай, в темпе. На стрельбу может кто-то заявиться. Какое-то время Егор соображает. Потом начинает стягивать с себя одежду. Хорошо. Поднимаюсь на второй этаж. Тело Юрия лежит около окна. Три ножевых в спине и снова перерезанное горло. Несколько секунд смотрю на него. Спускаюсь вниз. Студент уже стянул одежду и рассматривает порезанные руки. Достаю из рюкзака дезинфицирующий раствор, протягиваю ему. Сам снимаю рубашку, морщась от боли в руке. Голова тоже раскалывается. Этот маменькин сынок приложил меня кочергой, которую, видимо, поднял из подвала. Хорошо, что первый удар вышел смазанным, иначе лежал бы я сейчас с проломленным черепом. А эта семейка делила бы наше оружие. Кладу снятую рубашку на стол. О чем я там вчера думал? Что ключевой момент – не переоценить себя. Так вот, переоценил. Начал мечтать о мощной группе, в которой буду лидером. Идиот. Даже прикидывал, может взять с собой эту четверку. Дважды идиот. Снимаю повязку, которая все равно уже пропитана кровью. Забираю у Егора бутылек раствора и поливаю им рану. Возвратив, неуклюже делаю новую перевязку. Поглядываю на студента. Вроде пришел в норму. Из ранений на нем ничего серьезного не вижу. От первого колющего удара он каким-то чудом ушел, отделавшись царапиной на животе. На руках с десяток порезов, пара из которых выглядит глубокими. Но все на внешней стороне, сухожилия и крупные сосуды явно не задеты. Закончив с перевязкой, одеваю рубашку и еще несколько минут сижу на диване. Состояние дерьмовое, но надо очистить дом. Судя по всему, нам придется остаться тут на ночь. Сейчас мы вряд ли в состоянии куда-то выдвинуться. Жду, пока Егор закончит с обработкой своих ран и принимаемся за тела. На пару с тощим парнем, относим трупы этой семейки на задний двор. Опасно, так как мы без прикрытия. Но во-первых, потенциальный противник этого знать не может. А во-вторых, по одному мы не справимся. У меня раненая рука, а Егор просто не утащит тела. Разве что труп девушки осилит поднять самостоятельно. Наших укладываем на землю рядом со стеной. С Юрия предварительно снимаю снаряжение и оружие. Да, по-хорошему, наверное, стоит похоронить их по-человечески. Но сил на это нет. Да и копать яму, знаю, что тебя могут в любой момент подстрелить. Так себе удовольствие. А они все равно уже мертвы. Вернувшись в дом, открываю пару окон на проветривание. Внутри воняет кровью и дерьмом. Не самое приятное сочетание запахов. На момент задумываюсь, смотря на пол, заляпанный кровью, но решаю, что сойдет и в таком виде. В конце концов, скоро она засохнет. Егора оставляю на первом этаже отдыхать, сам поднимаюсь наверх. Час перемещаюсь от окна к окну, следя за подходами к дому. Механические движения помогают успокоиться и прийти в себя. Да, мы потеряли двух человек. Надо было просто пустить в расход эту семейку. Или хотя бы привязать их к радиатору. Меня подвела самоуверенность и позиция остальных членов группы. Все трое явно не считали нужным применять крайние меры. Как результат, двое из них погибли. Остался только студент, толком не умеющий стрелять. Но зато мозги у него, надеюсь, встали на место. В следующий раз первым предложит перестрелять всех, а не плестись на огонек. Через час спускаюсь вниз и отправляю его наверх, вернув мобильник. Парень выглядит подавленным, но приказы выполняет четко. Сам отправляюсь в ванную и плещу в лицо холодной водой. Голова болит неимоверно. Опускаюсь в кресло. Думаю, у меня 2 балла эволюции. Если попасть в клинику, это должно обеспечить лечение. Хотя, я могу проверить прямо сейчас. Захожу в меню и кликаю по медицинскому состоянию организма. Общее состояние. Неудовлетворительное. Зафиксировано физическое истощение. Нехватка витаминов и питательных веществ. Рекомендация. Витаминный курс. Усиленное питание. Обнаружена острая вирусная инфекция дыхательных путей, сопровождаемая легким осложнением. Рекомендация. Пройти курс лечения в клинике ГЛОМС. Текущая стоимость лечения составляет 1 балл эволюции. Обнаружено пулевое ранение левой руки. Рекомендация. Пройти курс лечения клиники ГЛОМС. Текущая стоимость лечения составляет 1 балл эволюции. Записи о сотрясении головного мозга или ЗЧМТ нет. Хотя, я же не терял сознание, так что их и не должно быть. Полноценное лечение обойдется мне как раз в 2 имеющихся балла. Возможно, это пока лучший способ ими распорядиться. Здоровая рука и отсутствие инфекции сильно облегчат жизнь, одновременно сильно повысив мою боеспособность. Пока жду окончания смены Егора, окончательно решаю, мы пойдем в клинику. Подберемся поближе, разведаем ситуацию, посмотрим, что там и как. Если получится, то попадем внутрь. Будет опасно, отступим и будем искать место, чтобы залечь. Нахожу в рюкзаке обезболивающее и глотаю таблетку. До вечера мы дежурим на 2-м этаже, обменявшись всего несколькими фразами. Я разбираю оставшийся арсенал. 3 автомата, 5 осколочных гранат, 3 светошумовые, помповик, 2 лиры разных моделей, пистолет с 2 патронами, револьвер и обрез двустволки. Пистолет и револьвер оставляю себе. Первый в кобуре за спиной, второй на старое место первого. Сразу заменяю в барабане стреляную гильзу. 1 автомат понесет Егор. Еще 2 будут у нас. Обрез бросать не хочется, и я долго пытаюсь его как-то прицепить к амуниции. В конце концов плюю на это дело и просто прячу в рюкзак вместе с патронами. А вот помповик и обе лиры придется оставить. Боеприпасы к ним берем с собой, как и оставшуюся разгрузку, а само оружие я отношу в подвал, где прячу за пакеты с топливными брикетами для котла. Заранее пакую рюкзаки, перетряхнув содержимое. Медикаменты, боеприпасы, консервы, вода. В пустые бутылки наливаю воду из-под крана. В итоге у нас с собой 4 двухлитровые бутылки. Что-то подсказывает мне, именно чистая вода станет сейчас одной из основных ценностей. Закончив, принимаю антибиотик и витамины. Когда темнеет, встает вопрос охраны в ночное время суток. Дежурить по 4 часа кряду – это не вариант. Ни один из нас не будет в норме утром. Ложиться спать, без прикрытия, глупо. Решаем вопрос 2 растяжками под дверью и креслом, которое загораживает вход на лестницу. Поднявшись наверх, заваливаемся спать. Егор выбирает одну из спален поменьше, а я заваливаюсь на громадное супружеское ложе, предварительно забросив в себя еще 1 таблетку антибиотика и капсулу витаминов. Измученное на ночь тело отключается через 10 минут. Просыпаюсь от мелодии за стеной. Сработал будильник Егора на 7 утра. Поднимаюсь с кровати и выбираюсь в коридор. Там сталкиваюсь со студентом, уже выходящим из комнаты с автоматом наперевес. Киваем друг другу и, проверив обе стороны дома со 2-го этажа, спускаемся вниз. Оттаскиваем кресло. Снимаем растяжки. На кухне еще есть остатки вчерашнего мяса. Хотя, если есть газовая плита с целым баллоном, то почему ей не воспользоваться? В холодильнике обнаруживаются еще не испортившиеся яйца, и через 5 минут мы жадно поглощаем яичницу со свининой. Дальше следует чашка крепкого кофе. Еще минут 5 отдыхаем, после чего выдвигаемся наружу. Отходим тем же путем. Я добегаю до угла сарая и занимаю там позицию. Следующим перемещается студент. В такой же очередности добираемся до леса. Когда чуть углубляемся внутрь, слышу выстрел. Останавливаемся. Еще 1. Судя по звуку, где-то на противоположной стороне деревни. Интерлюдия 4. Бункер. Хмурый мужчина в грязной военной форме сидел за столом, уткнув взгляд в лежащий перед ним пистолет. Майор пытался понять, что с ним происходило в предыдущие 5 дней. Все события были подернуты дымкой. Он хорошо помнил процесс эвакуации и спуск в правительственный бункер. Охрана вице-премьера действовала по инструкции. Несмотря на отключение систем связи, бункер продолжал функционировать в автономном режиме, под управлением изолированной системы, у которой не было контактов с внешним миром. Происходившее дальше он никак не мог объяснить. В действиях всех участников не было никакой логики. Сначала возник конфликт с дежурной сменой в бункере. Начальник охраны вице-премьера почему-то решил сменить их старшего офицера, заодно разоружив весь персонал. Тот на предложение сдать оружие отдал приказ арестовать самого начальника охраны. Вспыхнул короткий ожесточенный бой, в котором телохранители премьера одержали верх. Смена бункера – это в основном специалисты по компьютерной технике. Подготовленных бойцов среди них можно было пересчитать по пальцам одной руки. А с вице-премьером вниз спустилось почти два десятка вышколенных убийц. На второй день помощник вице-премьера, сговорившись с несколькими офицерами, застрелил своего бывшего шефа и объявил себя главным в бункере. Его с подельниками прикончили через несколько часов, когда у тех закончились патроны. Вечером бывший начальник охраны зам, главы правительства принял решение казнить всех оставшихся операторов, запертых в отдельном секторе. Это чем-то не понравилось одному из сотрудников, и он выстрелил командиру в затылок. После этого все оставшиеся разделились на три группы, отчаянно пытаясь прикончить друг друга. В последнюю ночь майор вместе со своим напарником прикончил троих оставшихся противников, после чего застрелил единственного оставшегося в живых офицера. Отправился к запертым операторам, чтобы убить их, но обнаружил, что они сами отлично справились с данной задачей. Один был пока еще жив, хрипел в углу со сломанными ребрами и разорванным животом. Майор добил его и отправился спать. Утром его отпустило. Что это было? Первая мысль: их всех отравили. Но это было практически невозможно, тем более одновременно со сменой в бункере. Но каким-то образом и до них все-таки добрался. В том, что это он, у бывшего телохранителя сомнений не было. Кто еще мог быть заинтересован в том, чтобы натравить силовиков и чиновников друг на друга, устроив масштабную бойню? Если он таким же образом воздействовал на всех облеченных властью, то от государственной машины сейчас остались только жалкие ошметки. Поднявшись со своего места, майор шумно втянул ноздрями воздух с отчетливыми нотками гнили. Система очистки воздуха не справлялись с вонью от такого количества трупов. Через 10 минут экипированный офицер вводил код открытия резервного выхода. У него была семья, которую он собирался отыскать. Глава 12. За двумя одиночными выстрелами следует несколько автоматных очередей. Снова выстрел. И еще несколько очередей кряду. Дальше стрельба идет почти без остановки. Мелькнувшая была мысль проверить, что там, быстро улетучивается. Рюкзаки у нас и так забиты под завязку, оружие есть. Влезать в бой нет никакого смысла. Поэтому удаляемся от деревни. Перемещаемся рывками, проходя по километру и считая по шагам. Потом делаем короткую передышку на 5-10 минут, заодно проверяя, не увязался ли кто-то за нами. Во время второй остановки спрашиваю у Егора по поводу навыков. Он перечисляет активные. У студента их всего 3. Компьютерные системы – 3 ступень. Переговорный процесс – 1 ступень. Программирование – 2 ступень. Из боевых ровным счетом ничего. Поэтому, когда останавливаемся в следующий раз, озвучиваю ему необходимость прокачать легкое огнестрельное оружие на первую ступень. 1 балла на это как раз хватит. Егор секунду раздумывает и соглашается. Заодно посмотрю, как это происходит. Он прислоняется спиной к дереву и приступает. Какое-то время просто тыкает пальцем в воздух, перед собой. Потом откидывает голову назад, часто моргая глазами. Звуков, к счастью, не издает. Пока идет процесс, мониторю ситуацию вокруг, поглядывая на студента. На процесс изучения навыка уходит минут 5-7. Когда все заканчивается, парень тяжело выдыхает и изумленно смотрит на свои руки. Еще минута у него уходит на то, чтобы полностью прийти в себя. Интересуюсь, как это было. Выясняю, что через его мозг, грубо говоря, прогнали поток информации об обращении с оружием, включая целый видеоряд от первого лица. Приказываю подняться и прицелиться в рандомную мишень. Студент неожиданно ловко вскидывает автомат, действуя как прошедший первичную подготовку солдат. Это, конечно, не идеал, но на несколько порядков лучше, чем было раньше. Уточняю по поводу физиологических ощущений. Отвечает, что больно не было. Собственно, неприятных ощущений совсем не было. Вот только зрение полностью отключилось. Закончив обсуждение, продолжаем двигаться дальше. Пересекаем размытую грунтовую дорогу. Где-то с левой стороны слышится далекий выстрел. Слишком далеко, чтобы беспокоиться. Во время следующего перехода сталкиваемся с женщиной. Она спускается с пригорка вниз, Мы как раз проходим рядом с ним. Берем друг друга на прицел. У нее в руках карабин. Мощная штука. Если попадет в корпус, то в условиях леса, это гарантированная смерть. Второй из нас, конечно, тоже нашпигует ее свинцом. Но это не самый удачный расклад. После 5 секунд ожидания, делаю шаг назад. Она тоже отступает назад, не сбивая при этом прицела. Умеет обращаться с оружием. Еще через несколько осторожных шагов назад женщина скрывается за пригорком. А мы спешно отступаем в сторону, прикрываясь деревьями. Отступление спринт прекращаем, удалившись метров на 200. После чего еще 20 минут выжидаем потенциальных преследователей. Убедившись в их отсутствии, идем дальше. Постепенно удаляемся от города. Натыкаемся еще на одну дорогу, теперь асфальтированную. 5 минут наблюдаем за окрестностями, потом по очереди перебегаем. После обеда я понимаю, что не знаю, куда мы точно движемся. В идеале нужно выйти на дорогу и найти указатели. Но двигаться вдоль дороги, это слишком опасно. Там сейчас масса легкой добычи. А где мясо, там и хищники. Мы не совсем первые, но пока еще не тянем на второе. Поэтому упорно бредем по лесу дальше. Через час замечаем движение впереди. Залегаем и наблюдаем. Один человек, куда-то идущий под деревьями. Движемся за ним, подбираясь ближе. Более детально разглядев цель, удивленно хмыкаю про себя. Низенький пухлячок в какой-то накидке поверх куртки. Оружия при нем не видно. Если и есть, то максимум пистолет или револьвер, скрытые под одеждой. Но идет по лесу достаточно уверенно, хотя и абсолютно беспечно. Из головы не уходит мысль, что его может кто-то прикрывать, но как ни всматриваюсь в окружающий лес, ничего не замечаю. Метров через 100 понимаю, что мы входим на территорию болота. Под ногами начинает чавкать. Пока это не трясина, а просто грязь, в которую уходят ботинки. Но признак не самый лучший. Пухлячок тем не менее продолжает уверенно шагать дальше. То ли не замечает трясину, то ли знает дорогу. Переместившись к нему за спину, понимаю, что речь скорее о втором. Наш толстяк идет практически по сухой земле. Но вот шумит зверски. И совсем не обращает внимания на происходящее вокруг. А вот и полноценная топь, к которой он выходит. Вокруг нее относительно сухая территория, где еще можно перемещаться пешком. По крайней мере на первый взгляд. Но вот дальше даже визуально начинается полноценное болото. В него без специальной одежды и шестов не сунешься. Что он теперь будет делать? Низенький мужик на пару секунд останавливается, зачем-то оглядывается по сторонам и шагает прямо в топь. Внимательно слежу за ним. Он спокойно шагает прямо по болоту, явно выбирая, куда ставить ноги, но при этом не испытывая никаких критичных неудобств. Когда скрывается среди камышей, еще минуту выжидаем. Взвешиваю в голове варианты. Пухлячок не выглядел опасным. Конечно, есть вероятность, что это ловкое притворство, и он сейчас сидит в камышах с пистолетом в руках, или где-то там его ждало подкрепление. Но вероятность этого, откровенно говоря, невысока. Скорее это кто-то из местных, знающий проход на болото. А дальше два варианта. Или у него там укрытие, или склад чего-то ценного. В обоих случаях, было бы неплохо до этого добраться. Егора оставляю на позиции. Сам выдвигаюсь к тому месту, где прошла наша цель, и обнаруживаю, что в топе выложена гать, весьма устойчивая. Сверху ее закрывает несколько миллиметров воды, но дальше прочная поверхность. Кто-то заранее подготовил путь, выложив тропинку большими кусками древесных плит, и возможно зафиксировав их чем-то, так как гать практически не качается и не проседает под моим весом. Осторожно иду вперед. Добравшись до камышей, опускаюсь на колено, оценивая обстановку. Движения впереди нет. Подаю знак Егору и продвигаюсь еще немного вперед. Студент скоро присоединяется ко мне, прикрывая спину. В таком порядке движемся через камыши, останавливаясь через каждые 2-3 метра. Тропинка пару раз изгибается под углом, и каждый раз я жду подвоха, но его нет. За вторым таким поворотом открывается вид на сухую землю. Впереди уцелевший островок земли, на котором остались даже деревья. Низкорослые, отчасти пожухлые, но все еще живые. Торчать на подходе к острову, где на меня открывается отличный обзор, глупо. Поэтому делаю рывок вперед и, добравшись до ближайшего дерева, укрываюсь за ним. Полминуты ожидания и машу рукой студенту, который залегает рядом. Думаю, остров вряд ли может быть большим. Если так, то нужно продвигаться предельно осторожно. Перемещаемся буквально по 5-6 метров за подход. Через 3 таких броска вперед, Слышу голоса. Слов не разобрать, но метрах в 10-15 от нас есть люди. Насколько я могу различить, как минимум трое-четверо. Подбираемся еще ближе. Последние метры проходим максимально осторожно, передвигаясь практически на четвереньках. Добираемся до места, откуда видно происходящее. Ближе уже не подойти. Осталось буквально два дерева и жухлый кустарник, который нас не укроет. Взгляду открывается приземистое строение, видимо специально построенное, чтобы не выделяться среди низких деревьев. Далеко не маленькое. Насколько я могу судить по тому, что вижу, там не меньше 60-80 квадратных метров. У входа стоит компания, среди которой наш проводник, который что-то рассказывает, активно жестикулируя руками. Перед ним трое парней и как минимум пятеро девушек. Странный состав, тем более, что оружие я по-прежнему ни у кого из них не вижу. Поворачиваю голову к Егору, тот пожимает плечами. Еще раз внимательно осматриваю стоящих перед входом людей. Решаюсь, шепчу Егору, чтобы следовал за мной и при опасности немедленно стрелял. Делаю рывок вперед, за несколько быстрых шагов выходя из-под деревьев и беря людей на прицел. Справа от меня, с автоматом в руках стоит студент. Низенький мужчина оборачивается на нас. Вижу изумленные и испуганные глаза. Не двигаться. Потянитесь за оружием или побежите. Открываем огонь. Они оторопело пялятся на нас. Пухлячок начинает говорить. Позвольте представиться. Я профессор философии филиала Национального университета. Со мной студенты. У нас нет оружия. А вы? Делаю два шага вперед, подходя ближе. Студент повторяет движение за мной. Внутри еще кто-то есть, что вы тут делаете? Он яростно машет головой и начинает что-то говорить, но его прерывает рослый брюнет, стоящий у него за спиной. Он отодвигает профессора и делает шаг вперед. Дуло автомата Егора следует за ним. Только не стрелять, иначе придется сразу уносить отсюда ноги. Атлет тычет пальцем в студента. А я тебя знаю. Ты ж из социологов или как вас там? Ты откуда здесь с автоматом взялся? Значит, еще несколько дней назад они были студентами одного универа. И с остальным Егор тоже мог пересекаться. Вижу, как расслабляются лица стоящих передо мной людей. Одна из девушек и вовсе легко улыбается. Егор опускает автомат, и улыбки появляются на лицах еще двоих. Придерживая оружие левой рукой, парень делает шаг вперед. Правой рукой буквально вырывает нож из ножен и вбивает его в бок брюнету. Улыбки гаснут, как угли под потоком воды. Атлет хрипит и, схватившись за бок, валится на землю. Егор возвращает нож на место и отступает на прежнюю позицию, вскидывая автомат. Несколько секунд тишины. Одна из девушек начинает визжать. Перевернув автомат, бью прикладом в живот. Она сгибается пополам, кашляя. Остальные не двигаются с места, таращась на труп брюнета. Надо использовать их состояние шока. Всем лечь на землю, лицом вниз, руки за голову. Выполнять. Первым на землю укладывается профессор. За ним все остальные. Киваю Егору на вход в здание. Проверь, есть ли кто-то внутри и поищи, чем их связать. Парень исчезает в проеме. Возвращается через минуту с большим мотком веревки в руках. Показываю ему на двоих оставшихся в живых студентов, и Егор вяжет им руки первыми. Следом скручивает руки профессору и одной за другим девушкам. Дождавшись, пока он закончит, прохожу внутрь, чтобы осмотреться. На входе небольшое помещение со стойкой для обуви. Дальше две просторные комнаты, в каждой из которых по 5 кроватей. Рядом с ними по небольшой тумбочке. Помимо этого, в комнатах по одному шкафу и столу. Внутри обнаруживаются две тепловые пушки, работающие на аккумуляторах. В первой комнате сдвигаем в сторону одну кровать, после чего заводим пленников внутрь по одному и, связав ноги, усаживаем вдоль стены. Со связанными за спиной руками они вряд ли смогут помочь друг другу освободиться. К тому же мы тоже разместимся в этом помещении. Одна проблема – скотча у нас нет, поэтому приходится мастерить импровизированные кляпы из кусков разрезанной простыни. Когда заканчиваем, оставляю Егора внутри, а сам обхожу островок. Сухая земля заканчивается в 10 метрах после здания, дальше начинается вязкая трясина, переходящая в полноценную болотную топь. Возвращаюсь к гате, по которой мы пришли. Как я и предполагал, это куски древесной плиты, уложенные наподобие глубоко вбитых свай. Каждый кусок, метра по два в длину. Временно оставляем связанных людей одних и вместе с Егором снимаем со свай два последних участка дороги. Теперь, даже если кто-то обнаружит этот путь через болото, В конце его ждет препятствие в виде 4 метров глубокой топи, то есть до нас он не доберется. Обламываю сухую ветку, длиной около метра и пробую болото на глубины. Ветка уходит полностью, не встречая препятствия. Учитывая, что дно должно быть вязким, пройти тут пешком крайне проблематично. Отправляемся назад. По дорогу с интересом смотрю на Егора. «Зачем ты прикончил того парня?» Студент растягивает губы в улыбке. «Он сукой был. Доставал в универе. Входит во вкус. Схватка в том доме оказала влияние на психику. Основной вопрос заключается в самоконтроле. Не хотелось бы, чтобы в один прекрасный день парень пальнул мне в спину. Или ослушался приказа, подставив нас обоих. Проверяем пленных, которые при нашем появлении сразу утыкают глаза в пол». Снова выходим наружу, отволакиваем труп атлета к краю острова и, раскачав его, бросаем в болото. Убедившись, что тело благополучно уходит ко дну, возвращаемся. Внутри, усаживаюсь на кровати, меняю перевязку. Закидываю в себя уже привычный набор медикаментов, антибиотик и 2 капсулы витаминов. Закончив с медицинскими процедурами, проводим обыск помещения. Тут практически ничего, кроме 2 запасных аккумуляторов к тепловым пушкам, один из которых разряжен, нескольких килограммовых банок тушенки и наполовину заполненной кеги с водой на 50 литров. Еще одна пустая стоит рядом. Помимо этого у нас теперь 9 смартфонов и 1 планшет. Заряд есть только на одном телефоне, 21% батареи. Все остальное превратилось в бесполезный мусор. Повторно пройдясь по шкафам и тумбочками, обнаруживаю крайне ценную вещь – бумажную карту области. Раритет – который сейчас может здорово помочь. Домик на болоте отмечен жирной зеленой точкой. Открываем одну из найденных банок тушенки и обедаем. Закончив с трапезой, 5 минут отдыхаем, развалившись на кроватях. Когда еда укладывается в желудке, встаю и, подойдя к профессору, вытаскиваю кляп. Усаживаюсь на край ближайшей кровати. Что это за дом? Как вы здесь оказались? Он облизывает губы и начинает тараторить. Этот домик... проект факультета экологии. Они его отстроили для своих нужд, а мы были за городом, когда все это началось. Специальный выездной семинар. Практикуем такое, чтобы студенты лучше воспринимали материал. У нас была тема «Экологическая философия. Путь к спасению или самообман?» Вот мы и выехали в лес. Дальше я отзвонился в университет и узнал, что в городе творится какой-то хаос. Вспомнил про этот дом, и мы укрылись тут. Все это время сидели здесь и ждали. Сегодня я ходил на разведку, мы уже хотели выбираться. Перепуганный толстячок пытается продолжить, но я его прерываю. Все, что нужно, я уже узнал. Затыкаю ему рот кляпом и разворачиваю карту, уложив ее на стол. Если верить ее, до теплой весны еще около 18-20 километров. В нашем темпе не меньше 6-7 часов пути, если по дороге обойдется без приключений и остановок, что маловероятно. С высокой долей вероятности нам потребуется не меньше 8 часов, а то и больше. Проверяю время. Сейчас почти 2 часа дня. Если отправимся немедленно, то выйдем к темноте и сильно уставшими. Значит, на ночь останемся здесь. Студент, который изучает карту вместе со мной, сам предлагает остаться тут и выдвинуться ранним утром. Озвучиваю ему, что сам думал об этом же. Свернув карту, снова заваливаюсь в кровать. Пока есть возможность, нужно отдохнуть. Егор какое-то время лежит через кровать от меня, потом встает, осматривает пленных, переводит взгляд на меня. Я возьму одну, не сразу понимаю, о чем он. Когда до меня доходит, отвечаю, что может. Парень вплотную подходит к девушкам, с минуту рассматривает их, потом за волосы поднимает одну из них и тащит в соседнюю комнату. Выбрал блондинку с грудью солидного размера и неплохой задницей. Через пару минут из соседней комнаты доносятся звуки секса. Задумчиво разглядываю оставшихся 4, но сейчас совсем не тянет трахаться. Организм измотан после броска через лес, да и болезнь никуда не делась. Чувствую себя явно лучше, что доказывает пройденное по лесу расстояние, но состояние сильно далеко от здорового. А вот студент, судя по звукам из соседней комнаты, не так уж сильно устал. Минут через 20 он тащит блондинку назад. Парень решил пойти простым путем и вместо того, чтобы развязывать ее, просто разрезал одежду. Джинсы, рассеченные по бедру, свисают на уровне колена и волокутся по полу, верх полностью открыт. Егор прислоняет девушку к стене и с довольным лицом падает на кровать. Оглядываю пленников. У всех, кроме одного парня, глаза наполнены страхом. Этот смотрит наоборот со злостью. Пару часов отдыхаем. Когда состояние становится получше, решаю потратить время с умом и показываю студенты базовые удары ножом. Меня самого учил лейтенант в учебке, который был фанатом ножевого боя. А я оказался единственным, кто был готов тратить на это свое свободное время. Оказавшись в степях, я старался по возможности тренироваться, чтобы не потерять навык. Теперь пытался объяснить парню, что и как надо делать. Учитель из меня, конечно, весьма посредственный, но через 2 часа отработки ударов, он уже куда более ловко управляется со своим ножом. Полчаса отдыхаем, обходим периметр островка. Студент еще 1,5 часа отрабатывает удары, ужинаем трофейной тушенкой. Думаю, что делать с пленными. 8 человек, это плюс 1 эволюционный балл. В мясника превращаться не хочется, но и дополнительный балл кажется весьма соблазнительным. Минут через 20 после трапезы студент утаскивает в соседнюю комнату еще одну студентку. В этот раз шатенку с небольшой крепкой задницей возвращает в таком же виде, как первую. Усмехаюсь про себя. Останемся мы тут еще на сутки, он всех 5 перетрахает. Забрасываю в себя порцию таблеток и еще раз обхожу островок, задерживаясь на каждой стороне по несколько минут и прислушиваясь. Вокруг тихо. Оставшееся время проводим, изучая карту. Между нами и теплой весной есть 2 деревни, которые понадобится обогнуть. Имеется и дорога, пролегающая относительно недалеко, но по ней мы точно не пойдем. От теплой весны ведут сразу 2 дороги, в области рядом пролегает железная дорога. Но если получится пробиться в клинику и выбраться назад, то уходить тоже будем лесами. Сама клиника на карте не отмечена, и что там рядом, непонятно. Единственный плюс, в радиусе километра там должны отсутствовать случайные люди. Закончив с картой, складываю ее и прячу в разгрузку. Еще 1 часа просто отдыхаем, после чего укладываемся спать. Пленников связываем еще 1 веревкой между собой. 1 ее конец фиксируем на ручке запертой двери. Даже если у кого-то получится в ночи встать на ноги, что маловероятно, то он далеко не уйдет. На всякий случай проверяю узлы, некоторые из них затягиваю сильнее. Егор выставляет будильник на 6:30 утра и падаем в кровати во 2-й комнате. Выдвинемся на рассвете, чтобы добраться до цели засветло. Глава 13.